это только начало. И он снова взялся за тяжелый плетеный ремень. Первый удар пришелся 509-му по глазам. Глаза остались целы, они, по счастью, давно у него ввалились. Второй удар пришелся в губы. Губы треснули, как сухой пергамент. После еще нескольких ударов пряжкой по голове он снова потерял сознание. Вебер отпихнул его в сторону и бросился на Бухера. Бухер попытался увернуться, но в движениях его уже не было быстроты. Вебер двинул его прямо по носу, а когда Бухер согнулся, ударил ногой в пах. Бухер вскрикнул. Он еще успел почувствовать, как медная пряжка несколько раз со свистом врезалась ему в затылок, а потом снова впал в черное тягучее забытье. Он слышал над собой неясный гул голосов, но не шевелился. Пока думают, что он без чувств, бить не будут. Голоса наплывали откуда-то издали и падали в бесконечность. Он не хотел их слушать, но они приближались сами, били по мозгам все резче, лезли в уши. «Весьма сожалею, господин доктор, но если люди не хотят добровольно, вы же видите, Вебер как следует их уговаривал». Нойбауэр был в прекрасном настроении. Ход событий даже превзошел его ожидания. «Разве вы этого требовали?» — спросил он у Виза. «Разумеется, нет». Бухер попытался из-под тишка подсмотреть, что происходит, но веки его не слушались, прищурить их он не мог. Они раскрылись во всю ширь, как у лупоглазой куклы. Он увидел Визы и Нойбауэра, потом заметил и 509-го. У того тоже глаза были открыты. Вебера в комнате не было. «Ну, разумеется, нет», — повторил Виза, — «как цивилизованный человек», — прервал его Нойбауэр, — «вы затребовали этих людей для своих экспериментов, не так ли?» «Да, но это в интересах науки. Наши опыты спасут жизнь десяткам тысяч других людей. Может, вы и не вполне понимаете, но чего же? Ну вот вы, пожалуй, не вполне понимаете нас. Между тем, это просто вопрос дисциплины. Тоже, кстати, весьма важная вещь». «У каждого свои задачи», — изрек Виза надменно. «Конечно, конечно. Сожалею, что не смогли быть вам более полезны. Но мы никого из наших подопечных не принуждаем. Эти вот заключенные, похоже, отнюдь не горят желанием покидать лагерь». Он обратился к 509-му и Бухеру. «Вы ведь предпочитаете остаться в лагере?» 509-й слабо шевельнул губами. «Что?» — резко переспросил Нойбауэр. «Да», — сказал 509-й. «А ты?» «Я тоже», — прошептал Бухер. «Видите, господин капитан», — Нойбауэр улыбнулся. «Людям у нас нравится. Тут уж ничего не поделаешь». Виза не улыбался. «Дурачье», — сказал он, бросив брезгливый взгляд в сторону 509-го и Бухера. «В этот раз у нас по плану действительно только эксперименты с кормлением». Нойбауэр, пыхнув сигаретой, выпустил облачко дыма. «Тем лучше. Это им еще одно наказание за неповиновение. Кстати, господин доктор, если вы хотите подыскать им в лагере замену, милости прошу». «Благодарю», — холодно ответил Виза. Нойбауэр прикрыл за ним дверь и вернулся в помещение. Фигуру его окутывало пряное, ароматное облако сизого дыма. 509-й вдохнул этот дым и почувствовал, как жажда курить буквально раздирает легкие. От него эта жажда не зависела. Она была как свирепый маленький хорек, что поселился в легких. Невольно он еще раз глубоко вздохнул, снова ощутил блаженный вкус дыма, но при этом не спускал глаз с Нойбауэра. В первую минуту он не сообразил, почему его и Бухера не отправили вместе с Визой.